Глава 49. Полгода спустя. Маша. Я собиралась сдать билеты. Взяла ноутбук, хотела на кухне посидеть, кофе попить, подумать. «А ты чего лежишь?» — спросила у сына, валявшегося на диване с телефоном. «Папе не звонил? Во сколько он заедет?» «Не, не звонил». И сел. Посмотрел так. «Просить будет. Точно». «Мам, а можно я дома на выходных останусь?» «Ну, можно, конечно». Присела на кресло. «Только я ухожу вечером, а завтра мне на смену». «Мам, мне что, 5 лет? 12 скоро вообще-то». «Через 5 месяцев», — напомнила я. «Не так уж и скоро, вообще-то». «Так почему ехать к отцу не хочешь?» «А», — Паша махнул рукой. «Папа катер взять хочет, покататься по реке. Ну, там и Карина будет». «И?» Осторожно подбивала на откровенность. Я ни разу даже не видела новую женщину бывшего мужа, не вникала, насколько у них серьезно, но раз уже познакомил ее с Пашей, значит, там все серьезно. Единственное, что говорил о ней сын, попросила не называть ее тетей, исключительно по имени. «Да она злая», — надулся он. «Вот это поворот. Паш, что случилось?» «Да ну ничего, просто не нравится мне». Хотелось его зажать и расспросить с пристрастием, но не стало. Я старалась не давить на сына и в ответ получала его доверие. Со мной не боялся разговаривать. Даже что курить пробовал. Мы с ним поговорили, но от Кирилла по шапке получил, конечно. Сигаретами завязал, уж не знаю, что именно подействовало, но раз останешься, и забрала у него телефон. «Иди английским заниматься. В чатах своих ты нормально шпаришь, а по грамматике трояк». «Мам, а ты тогда папе позвони, ок?» «Ок, ок», — пробурчала и взяла телефон. Вышла на балкон. Сентябрь радовал погодой. Солнечно, тепло, листья, словно пришитые к деревьям, даже не думали облетать. Обычно середины августа природа постепенно увидала, но эта осень необыкновенно летняя и мягкая. Жаль, в душе ненавистный ноябрь. Я сдам билеты. Сыном решу и сдам. А потом с девчонками в бар пойдем. Меня пригласили на девичник. К замужеству отношения не имел, коллега развод праздновала. «Кир, привет». Бодро начала. «Что-то случилось?» Тут же подозрительность включил. «Конечно, случилось. Двойки по-английскому случились. Я знаю, у вас с Пашей планы были, но он наказан. Пусть учит». Я не то чтобы врала, импровизировала просто. «Там не двойки, а тройки, если на то пошло. Давай, рассказывай. Врешь ты плохо». «Блин». «Кир, не хочет он ехать. В понедельник после школы к тебе придет, на выходные со мной попросился». «Я еду». Сбросил вызов, а я вздохнула. Зря сын решил, что я могу быстренько порешать с его отцом. Придется самому объясняться с папкой. Не хотелось бы, чтобы у Паши был конфликт с отцом из-за возможной мачехи. Они оба прошли огромный путь, чтобы сейчас быть как та самая Шерочка с Машерочкой. Я и Кирилла понимала. Он имел право устраивать личную жизнь. И Пашу. Иногда нам просто не нравятся люди. Если бы он саботировал любые отношения родителей, это проблема. Но Паша нормально воспринимал Бельского. К Татьяне тоже вполне лоялен был. Выпечка у нее вкусная, понимаете ли. Да, я иногда ревновала к таким заявлениям. Но прав ведь, я с тестом не очень. Только медовик у меня получался божественно. Так мне, по крайней мере, говорили. Паш... Заглянула в гостиную. «Папа едет». Он сразу отбросил пульт и побежал к себе. Английский учить. Я включила ноутбук, зашла на сайт авиакомпании. За это время 2 раза позвонил Саша. Я не брала. После вчерашнего разговора не видела смысла. «Вернуть билет». Прочитала и щелкнула вкладку. Стук в дверь отвлек. «Кирилл, наверное». «Ну, что у вас?» Спросил опершийся косяк. «Маш, ну давай только без твоей дипломатии, лады?» Устало как-то произнес. Сказал, что Карина злая. Все по-честному. Кирилл угрюмо молчал. «Паша ребенок, дай ему время. Он, может, просто не в настроении». «Да нет». Кирилл неожиданно усмехнулся. «Карина правда злая». «Неожиданная характеристика». Она сделала ему замечание. «Карина жесткая, а подросткам сложно воспринимать критику от посторонних». «А можно узнать, по какому поводу Карина сделала замечание моему сыну?» «Нашему, Маш, нашему. За дело, иначе не позволил бы». Это тебе, кстати. Куст мяты? Удивленно осмотрела горшок. Ты же любишь ее и всегда забываешь купить. Да, пока найдешь свежую, приняла пахучий ярко-зеленый горшочек. Спасибо, практически букет. Пашка у себя? Ага. Я пошла чай заваривать, Кирилл в детскую. Не знаю, о чем они беседовали, но около получаса никто не выходил. Потом на кухню сунул нос Паша. «Мам, сделаешь бутеров? Мы с папой зарубили Соньку». «Чего?» — возмутилась я. Но маленький Субботин дал задание и ретировался. Вообще офонарили там. «Так, Субботины». Я закрыла собой телевизор. «Давайте-ка отправляйтесь на Пресненскую набережную. Там бутербродов поедите, в компьютер поиграете, носки разбросаете». Да-да, на полу валялись пахучие красавчики. «В общем, проваливайте и...» — ткнула пальцем сына. «Убери здесь». Выпроводить бывшего и сына все таки удалось, правда, уходили обиженными. Причем оба. И мне снова звонил Саша, а я снова не ответила. Отношения на расстоянии превратились в сплошное мучение. Я чувствовала себя одиноко, он ревновал. За эти полгода я прилетала к нему трижды. Ему удалось вырваться в Москву один раз на мой день рождения. Вчера позвонила сказать, что собираюсь на выходные в Берлин, только вот Саша с коллегами на уикенд в Мюнхен уезжал. Слово за слово, и я поняла, что это невозможно, что пора отпустить друг друга окончательно. «Не хочу терять тебя», — пришло сообщение. Я печально улыбнулась и налила себе мартини. «Не пойду на девичник, моральных сил не останется. После этого мы уже потеряли друг друга. Прощай». Потом я заплакала. Почти 6 лет вместе, и ничего не вышло. Видимо, не мое это быть в паре. 8 месяцев спустя. Кирилл. Сегодня я был дома, только в качестве гостя. Илье 42, они с Соней решили устроить домашнюю вечеринку. Все свои, но без детей. Я пришел с Кариной. Мы с ней больше года вместе, но как-то не получалось с друзьями и товарищами познакомить ее. Она не любила тусовки за городом, шашлыки, дачи. Накрывать на стол и трещать с жёнами, пока мужики мясо жарили, совсем не ее. Сегодня отчего-то согласилась пойти на праздник. В 9 вечера я вышел из-за стола и отошел к банному срубу. Маша набрал по видеосвязи, она улетела на какой-то международный симпозиум аж в Мексику и прихватила с собой Пашку и тещу мою. Сейчас у них полдень, должны быть в номере. Маша скидывала свое расписание. «Привет», — улыбнулась, сидя в одном купальнике на изящном балкончике. «Кофе, фрукты, цветы, солнце яркое. Хорошо живут». «Паша», — крикнула. «Папа звонит». Я смотрю, конференция в самом разгаре. Шутливо приподнял бровь, оценивая куцые треугольники бикини. «Не поверишь, но это мой первый свободный день. Сегодня начало только в 4. Привет, пап». Сын схватил телефон и начал показывать местные виды. Загорелый, довольный. «Я научился нырять с аквалангом и на вейкборде катался. Сейчас с бабушкой снова пойдем. Паш, Ренат уже пришел. Услышал Машу. «Ренат наш переводчик», — пояснила она, заглядывая в телефон. «Пап, я по-английски и говорю, и понимаю отлично», — похвастался сын. «Ну, мама все равно няньку к нам приставила. Ну ладно, я побежал, пока». «Это не нянька». Возмутилась Маша и перевернула телефон, чтобы меня видеть не вверх ногами. «Ты у Ли?» — спросила с интересом, разглядывая нашу баню за моей спиной. «Да, у него. Отмечаем. Я практически привык, что этот дом не наш. Практически». «Говоришь, первый день в купальнике?» — переспросил с усмешкой, оценивая мягкий бронзовый загар, потрясающе контрастировавший со светлыми волосами и практически прозрачными серыми глазами. «Не женщина, колдунья. Хорошо выглядишь, румянец во всю щеку». «Я не говорила, что это первый день. Я сказала...» «Я жду тебя вообще-то». Услышала недовольный голос Карины. «Поздравь еще раз Илью. Пока». Маша тут же отключилась. Я повернулся. Карина сложила руки на груди и посылала в меня волны яростной ревности. Собственница до кончиков пальцев. В этом была проблема. Пока не критично, но могло таковым стать. «Когда я звоню сыну, меня не надо беспокоить, хорошо?» «Что-то я не видела твоего сына на экране», — парировала едко. «Это уже не смешно. Я еще мог понять ревность к бывшей, Маша красивая женщина, и я помнил, с каким оценивающим недовольством Карина перебирала остатки наших совместных фотографий. Тогда это даже немного льстило, сейчас напрягало. Но еще больше раздражала ревность к Пашке. Я прямо ощутил себя в шкуре бывшей жены. Было время, я предъявлял, что слишком много внимания сыну уделяла, в ущерб мне. Сейчас посыпались упреки в мою сторону. Слишком часто езжу к Маше, сыну 12, он сам может пройти пару кварталов. Или наоборот, слишком маленький, чтобы обедать с нами в пафосном ресторане. Парадокс в том, что Пашка реально сам с пацанами уже везде, и рестораны наши ему нахрен не нужны. Но если я проезжаю мимо, то почему не заехать за сыном? Дошло до того, что Пашка перестал оставаться у меня равноценно с домом матери. Приезжал на пару дней, как на каторгу, а ведь мы с Кариной даже не жили вместе. Она, естественно, часто оставалась, плюс совместные выходные. Сын сливался тут же. Я пытался найти баланс между ними, и это оказывается очень сложно. «Карина, ты мне сказать что-то хочешь, м?» «Хочу», — ответила с загадочной улыбкой. «Вы чего тут прячетесь?» К нам подошла Соня. «Пойдемте, у нас там торт». Радушная хозяйка, но ох, как чувствовалась антипатия к Карине. С Соней мы давно помирились, и в свое время ей даже понравилась Таня. Дело явно не во мне, мы с Машей все давно поняли и приняли, а Соня больше в чужую жизнь не вмешивалась. Но с Кариной сразу не заладилась, потому что та абсолютно не одобряла женскую зависимость от мужских денег и не стеснялась об этом говорить. Карина была обескураживающе прямолинейной. Порой окружающим такая честность, как кость в горле. «Я тебе не скажу, а покажу», — шепнула Карина и, покачивая бедрами, пошла вперед. Выглядела ослепительно, что есть, то есть. Выбивалась из общего ряда. Сексуальное вечернее платье, шпильки, драгоценности. На прием к президенту можно, что уж говорить о менее торжественном мероприятии. «Тёплая ночь, не правда ли?» Карина присела и попробовала воду в бассейне. «Не хочешь искупаться?» — обратилась ко мне, сверкая черными глазами. Мы стояли в шумной компании, но она смотрела так, словно говорила об интиме. Я вопросительно приподнял бровь. «Если это предложение потрахаться, то можно поменьше таинственности. Я вот эту всю женскую иносказательность не очень. А я хочу». Улыбнулась с вызовом и отстегнула застежку платья, хитро крепившуюся на левом плече. Замолчали все. Я только крепче стиснул бокал с виски. Карина осталась в одном белье и босоножках. Черный лифчик едва прикрывал соски, а откровенные кружевные трусики вообще не оставляли простора воображению. Я даже видел тонкую черную полоску на лобке. И не только я. Блять. Карина под аккомпанемент гробовой тишины медленно спустилась в бассейн, заигрывала с водой, как с мужчиной, и улыбалась, наслаждаясь произведенным эффектом. Я подобрал платье и подошел к тому борту, куда она подплыла. Жду в машине. И бросил ее дорогущий наряд на газон. Меня проводил Илья, похлопывая по спине и усмехаясь в кулак. «Острая барышня, с такой не заскучаешь?» — одобрительно хмыкнул. «Ага», — ответил без энтузиазма. «Что-то я задолбался жить на этом вулкане страстей». «Видно, старым становлюсь». Мы приехали ко мне, не обменявшись и словом. Карина сразу прошла в столовую, вынула из холодильника бутылку шампанского, сама открыла и сделала глоток прямо из горла. «Ну и что за представление это устроило?» — спросил, лениво опершись плечом о декоративную опору. «Понравилось?» — дерзко улыбнулась. «Да что я там не видел?» — равнодушно пожал плечами. Карина полыхнула глазами, но лицо держала. «Показала тебе, что мне только бретельку скинуть с плеча, и даже твой лучший друг слюной давиться начнет. А его жене, что мужика не удержать ни вкусным борщом, ни выводком по лавкам. Мало быть женой, нужно оставаться женщиной». Я смотрел на нее и не понимал, откуда в такой красивой, яркой, сексуальной женщине столько неуверенности. Такие перформансы не устраивали от счастливой жизни. Возможно, я проникся бы психологией момента, но сегодня меня жутко раздражал темперамент Карины. «Карин, твоя философия — херня», — Ты повела себя как блядь, мужики так и отреагировали. Но на блядях не женится. Ты ж знаешь, не замужем ведь. Что ты сказал? Взвелась на дыбы. Я рассмеялся. Конечно, я так не считал, но надменная высокомерность Карины по отношению к людям, моим близким и товарищам, задевала. Я и сам мужик простой, и вот этот кич давно не моя история. Перерос. Я курить. Развернулся и ушел. Мы не договорили. Летело мне в спину. «Верни, слышишь?» Я вышел на террасу, достал айкос, стик вставил, затянулся. Сигареты бросил, но полностью отказаться от курения пока не смог. Устал что-то я от пламенной Карины Марковны. С ней бывало хорошо, но ебёт кукушку чаще, чем следовало бы. Наверное, нам нужен перерыв. А там посмотрим, как друг без друга справимся. Я услышал стук каблуков и повернулся. Шелковый халат был распахнут, а под ним ничего, только красная подвязка на бедре. Черные волосы распущены и откинуты назад, на губах алая помада. Живая эротическая фантазия. Кир остановилась совсем близко и потерлась крупными сосками о мою грудь. «Я просто завидую им», — произнесла неожиданно. «Кому?» — не понял я. «Этим женщинам». «Я не хочу быть девушкой, подругой или как ты там меня представил. Я хочу быть твоей официально. Я хочу, чтобы ты был только моим». Провела рукой по животу, спускаясь к паху. «Я люблю тебя. И очень хочу стать для тебя самым главным человеком». Я перехватила ее руку. «Нет, настроение. А самый главный человек у меня уже есть. И не один, если честно». «Иди ложись. Завтра поговорим». «Я хочу тебя, Кир». Умело возбуждала Карина, но сегодня мне тупо не кайф. Если меня имели в мозг, странно удивляться, что хер не стоит. Завтра. Сейчас неохота. Карина шарахнулась от меня и надменно подбородок вздернула. «Мужчины мне не отказывают», — произнесла высокомерно. Но началось. «Мне стоит щелкнуть пальцами и очередь выстроиться с предложением руки, сердца и остальных частей тела. Мы либо идем дальше, либо... «Я ухожу, Кирилл». Карина стояла передо мной, такая гордая, красивая, самодостаточная, с потрясающим телом и бешеным темпераментом. Удивительная женщина, но не моя. Сейчас это понял с поразительной ясностью. Ненавижу ультиматумы. Я свел полы халата и завязал. Замёрзнет еще, прохладно стало. «Уходи», —